Христианское учение. Лев Николаевич Толстой. Часть 44. Как избежать соблазнов. Освободившись от обманов веры, человек был бы способен к восприятию учения Христа, если бы не было соблазнов. Но и будучи свободным от обмана веры и понимая смысл учения Христа, человек всегда находится в опасности впадения в соблазны. Сущность всех соблазнов в том, что человек, пробудившийся к сознанию, испытывая раздвоение и страдания совершенного греха, хочет уничтожить раздвоение и происходящее от него страдание не борьбой с грехом, а оправданием его. Оправдание же греха не может быть ничем иным, как ложью. И поэтому, чтобы не впасть в соблазн, человеку прежде всего нужно не бояться признавать истину, зная, что такое признание не может удалить его от блага. Тогда как обратная ложь есть главный источник греха и удаляет от блага. Так что для того, чтобы избежать соблазнов, человек должен, главное, не лгать. И не лгать, главное, перед самим собою. Не столько заботиться о том, чтобы не солгать перед другими, сколько о том, чтобы не лгать перед самим собою, скрывая от самого себя цели своих поступков. Для того, чтобы не впадать в соблазны и вытекающую от соблазнов привычку грехов и погибель, человек должен не бояться каяться в своих грехах, зная, что покаяние есть единственное средство освобождения от грехов и вытекающих из них бедствий. Таково одно общее средство для того, чтобы человек не впадал вообще в соблазны. Для того же, чтобы уметь избежать каждого отдельного соблазна, необходимо ясно понимать, в чем ложь и вред их. Часть 45. Ложь соблазна приготовления личного. Первый и самый обычный соблазн, который захватывает человека, есть соблазн личный. Соблазн приготовления к жизни вместо самой жизни. Если человек не сам придумает себе это оправдание грехам, то он всегда найдет это оправдание, уже вперед придуманное людьми, жившими прежде него. Теперь мне можно на время отступить от того, что должно и чего требует моя духовная природа, потому что я не готов, говорит себе человек. А вот я приготовлюсь, наступит время, и тогда я начну уже жить вполне сообразно своей совести. Ложь этого соблазна состоит в том, что человек отступает от жизни в настоящем, одной действительной жизни, и переносит ее в будущее, тогда как будущее не принадлежит человеку. Ложь этого соблазна отличается тем, что если человек предвидит завтрашний день, он должен предвидеть и послезавтрашний, и после, и после. И если же он предвидит все это, то он предвидит и свою неизбежную смерть. Предвидя же свою неизбежную смерть, он не может готовиться на будущее в этой кончающейся жизни, потому что смерть разрушает смысл всего, к чему готовится человек в этой жизни. Человек, давший ход своему разуму, не может не видеть, что жизнь его отдельного существа не имеет смысла, и потому готовить для этого существа ничего нельзя. С другой стороны, ложь этого обмана – видна потому, что человек не может готовить себя к будущему проявлению любви и служению Богу. Человек не есть орудие, которым пользуется другой. Можно наточить топор и не успеть рубить им, им воспользуется другой. Но человеком никто не может воспользоваться, кроме как он сам, потому что он сам и есть орудие, постоянно работающее и совершенствующееся только на работе. Вред же этого соблазна в том, что человек, подпавший ему, не живет не только истинной, но даже временной жизнью в настоящем и переносит свою жизнь в будущее, которое никогда не приходит. Думая же совершенствовать себя для будущего, человек упускает единственное, предлежащее каждому человеку совершенствование в любви, которое может быть только в настоящем. Для того, чтобы не подпасть этому соблазну, человек должен понимать и помнить, что готовиться некогда, что он должен жить лучшим образом сейчас, такой, какой он есть, что совершенствование, нужное для него, есть только одно совершенствование в любви, а это совершенствование совершается только в настоящем. и потому он должен, не откладывая, жить всякую минуту, всеми своими силами, настоящим, для Бога, то есть для всех, кто предъявляет требования к его жизни, зная, что всякую минуту он может быть лишен возможности этого служения, и что для этого же ежечасного служения он и пришел в мир. Часть 46. Ложь и вред соблазнодела. Всякий человек, занимаясь каким-нибудь делом, невольно увлекается им, и ему кажется, что ради дела он может не делать того, что требует от него совесть, то есть Бог. Ложь этого соблазна состоит в том, что всякое дело человеческое может оказаться бесполезным, может прерваться и не быть конченным. Дело же Божье, совершаемое человеком, исполнение воли Бога, никогда не может быть бесполезным и ничем не может быть прервано. Вред же этого соблазна в том, что, допустив то, что какое-либо дело, будет ли это запахивание рассеянных семян или освобождение целого народа от рабства, важнее того, часто самого ничтожного на людской суд, дело Божье, то есть сей частной помощи и служения ближнему. Всегда найдутся дела, которые нужно прежде окончить, чем исполнить требования дела Божье. И человек навсегда освободит себя от служения Богу, то есть исполнения дела жизни, заменив служение мертвому, служение живому. Вред в том, что, допустив этот соблазн, люди всегда будут откладывать служение Богу до тех пор, пока они будут свободны от всех дел мирских. От дел же мирских люди никогда не бывают свободны. Для того, чтобы не впадать в этот соблазн, человек должен понимать и помнить, что всякое дело человеческое, имеющее конец, не может быть целью моей истинной, бесконечной жизни. И что такой целью может быть только участие в бесконечном деле Божьем, состоящем в наибольшем проявлении любви. И поэтому для того, чтобы не впадать в соблазн дела, человек не должен никогда делать такое свое дело, которое нарушает дело Божье, то есть любовь к людям. Должен всегда быть готовым бросить всякое дело, как скоро его призывает совершение дела Божье. Быть как работник, стоящий на хозяйской работе, и могущий делать свои дела только тогда, когда его сил и внимания не требует хозяйское дело. Часть 47. Ложь и вред соблазна семейного. Соблазн этот более всех других оправдывает грехи людей. Если человек свободен от соблазна приготовления к жизни, соблазна дела, то редкий человек, в особенности женщина, бывает свободен от соблазна семейного. Соблазн этот состоит в том, что люди во имя исключительной любви к своим семейным считают себя свободными от обязанности к другим людям и спокойно совершают грехи корысти, борьбы, праздности, похоти, не считая их грехами. Ложь этого соблазна состоит в том, что животное существо, влекущее к продолжению рода, которое законно только в той мере, в которой оно не нарушает любви к людям, принимается за добродетель, оправдывающую грех. Вред же этого соблазна в том, что он более чем какой-либо другой соблазн усиливает грех собственности, ожесточает борьбу между людьми, возводя в заслугу и добродетель животное чувство любви к своим семейным, отводит людей от возможности познания истинного смысла жизни. Чтобы не подпасть этому соблазну, человек должен не только не воспитывать в себе любовь к своим семейным, не только не считать эту любовь добродетелью и не отдаваться ей, а напротив, зная соблазн, всегда быть на страже против него, чтобы не пожертвовать любовью божескую для любви семейной. Любить врагов, любить немилых, любить чужих можно без осторожности, вполне отдаваясь этой любви. Но нельзя так любить семейных, потому что такая любовь ведет к ослеплению и оправданию грехов. Чтобы не подпадать этому соблазну, человек должен понимать и помнить, что любовь только тогда истинная любовь, дающая жизнь и благо, когда она не ищет, не ждет, не надеется на награду, так же, как всякое проявление жизни, которое не ждет награды за то, что она есть, что любовь к своим семейным есть животное чувство, и хорошо только до тех пор, пока оно в пределах инстинкта, и человек не жертвует для него своими духовными требованиями. И потому, чтобы не подпасть этому соблазну, человек должен для всякого чужого человека стараться делать то же, что он хочет сделать для своего семейного. А для своих семейных не делать ничего того, чего не готов и не может сделать для всякого чужого. Часть 48. Ложь и вред соблазна товарищества. Людям кажется, что если они, выделившись от других людей и связавшись между собой исключительными условиями, соблюдают эти условия, то они делают такое доброе дело, которое освобождает их от общих требований их совести. Ложь этого соблазна в том, что, вступая в товарищество с одним малым количеством людей, люди выделяют себя из естественного товарищества всех людей и поэтому нарушают самые важные естественные обязанности во имя искусственных. Вред же этого соблазна в том, что люди, ставшие в условия товарищества, руководясь в жизни не общими законами разума, а своими исключительными правилами, все более и более удаляются от общих всем людям разумных основ жизни, становятся нетерпимее и жесточе ко всем, не принадлежавшим к их товариществу, и тем лишают себя и других истинного блага. Чтобы не подпадать этому соблазну, человек должен понимать и помнить, что правила товарищества, устанавливаемые людьми, могут быть бесконечно разнообразны, бесконечно изменяемы и противоположны друг другу, что всякое правило, искусственно установленное людьми, не должно связывать его, если оно может быть противно закону любви, что всякая исключительная связь с людьми ограничивает круг общения и тем самым лишает человека главного условия его блага – возможности любовного общения со всеми людьми мира. И поэтому не только не вступать ни в какие общества, товарищества, согласия, а напротив, избегать всего того, что может выделить этих людей от остальных людей мира. Часть 49. Ложь и вред соблазна государственного. Соблазн этот, самый жестокий, передается людям так же, как ложная вера, посредством двух приемов обмана – внушение лжи детям и воздействие на чувства людей внешней торжественностью. Почти все люди, живущие в государствах, как только пробуждаются к сознанию, застают себя уже запутанными в государственных соблазнах и живут в убеждении о том, что их народ, их государство, их отечество есть суть лучший, особенный народ, государство, отечество, для блага и преуспеяния которого должно слепо повиноваться существующему правительству и по повелению этого правительства мучить, ранить и убивать своих ближних. Ложь этого соблазна состоит в том, что человек, будто бы во имя блага народа, может отказаться от требований своей совести и своей нравственной свободы. Вред же этого соблазна в том, что как только человек допустит возможность понять и узнать, в чем добро многих людей, нет пределов предположениям о том добре многих людей, которое может вытечь из какого бы то ни было поступка, и потому всякий поступок может быть оправдан. И как только человек допустил, что для блага многих в будущем можно пожертвовать благом и жизнью одного человека, то нет пределов того зла, которое может быть совершено во имя такого соображения. По первому предположению о том, что люди могут знать будущее благо многих, поддерживались в прежние времена пытки, инквизиция, рабство. Поддерживаются в наше время суды, тюрьмы, земельная собственность. По второму предположению Каиафы, в прежнее время убит Христос, и теперь в казнях и войнах гибнут миллионы. Для того, чтобы не впадать в этот обман, человек должен понимать и помнить, что он, прежде чем принадлежать какому-либо государству или народу, принадлежит Богу, как член Всемирного Царства, и он ни на кого не может сложить ответственность за свои поступки и всегда только сам ответственен за них. И потому человек не должен никогда, ни при каких обстоятельствах, предпочитать людей своего народа или государства людям другого народа или государства. Не должен никогда совершать зла своим ближним, ввиду каких бы то ни было соображений о будущем благе многих. Не должен считать себя обязанным повиноваться кому бы то ни было, преимущественно перед своей совестью.